дочь Рамзеса с рукой мертвеца. В Египте 3000 лет назад фараоны мечтали обессмертить себя, оставшись в памяти потомков. Одни пытались добыть деньги на монументы или пирамиды, построенные в их честь. Другие воздвигали себе великолепные дворцы, разоряя всю страну. Третьи окружали свою жизнь легендами, которые передавались из уст в уста. Некоторые дошли и до наших дней. Так царь Рамзес с жадностью собирал в своих дворцах огромные богатства. К ним он не прикасался, однако время от времени наслаждался их видом. Однажды во время одного из посещений кладовой со своими сокровищами он заметил, что они существенно уменьшились. Кто-то, имевший доступ к его богатствам, похоже, занимался постоянным воровством. Как его опознать? Царь не знал. Вот и придумал довольно любопытный способ найти вора. Он приказал своей любимой дочери отправиться в места разврата и принимать с раскрытыми объятиями всех, кто пожелает удостоить ее своими ласками, только с одним условием. Пусть каждый из них расскажет совершенно искренне о своих дурных поступках, особенно в воровстве.